Опять пополнение, прокомментировал он приземление еще одного довольно крупного самолета. Задний люк стал медленно открываться, и вскоре из него начали выходить люди. Посмотрим, что там за смертнички, усмехнулся он. Погляди, гвардия графа Дубина, указал Сидоров на отряд бойцов в темно-зеленой форме. Ага, а на этих смотри, судя по гербам, войска герцога Синельникова, кивнул Петров. А это уже имперские войска пошли, вон самолет гордых приземляется, отметил его товарищ. Это какой уже по счету, шестой, да, видимо, какое-то обострение намечается, не просто так столько прибывает. Согласился Борис. Некоторое время они смотрели на многочисленные отряды технику, но постепенно кофе в стаканах стал заканчиваться, и потому они засобирались в расположение своих войск. Вот только стоило им подняться на ноги, как их окликнули. «Боря! Ваня!» Послышался крик, и аристократы заметили бегущего к ним мужичка. «Это же вы, парни, как здорово!» – воскликнул он. Вскоре к ним подбежал барон и стал их обнимать. «Давно не виделись, ребята». Он стиснул их в своих объятиях. Впрочем, друзья сразу вспомнили своего давнего боевого товарища. Они встречались с ним в самых разных концах империи, и много раз вместе с ним шли на штурм. «Как вы возмужали?» — улыбнулся барон. «А ведь такими доходягами были». «Ну ладно, ладно, Толян». Иван вежливо отодвинул от себя старого друга. «А ты чего здесь забыл? Меня мой граф отправил за его людьми присматривать», — пожал плечами Анатолий и обернулся к своим подчиненным. «Эй, командуй пока, а я друзей встретил, надо горло смочить». Он уселся напротив них, достал из сумки бутыль вина и разлил по стаканам. «Ну все, рассказывайте, горемыки, как ваши дела, кто вас в этот раз на убой отправил? Нормально хоть по деньгам пообещали?» Барон сразу начал засыпать бедолаг вопросами, а те медленно переглянулись между собой и пожали плечами. «Ну», — протянул Петров, — «нормально, но мы на постоянной службе теперь, а давно прибыли, хотя, наверное, за пару часов до меня, раз не успели переодеться», — он сам сразу ответил на свой вопрос. «Ну да, плюс-минус», — кивнули ребята. «Да уж», — вздохнул Анатолий, — «говорил вам, парни, бежать надо, жили бы сейчас в другой стране, и плевать на все долги, такую сумму ведь невозможно отдать, сами понимаете. А теперь получается, что ваш Ристо взял вас за самое мягкое и теплое», — помотал он головой. «Жалко вас, хорошие вы ребята, а теперь вас просто выбросит, так что готовьтесь к этому. Вы хоть юриста наняли, когда заключали с ним договор?» Барон посмотрел за спины парней и резко замолчал, отведя взгляд. «Чего молчишь?» — кивнул ему Сидоров, и хотел оглянуться, но Анатолий его остановил. «Не оборачивайся», — прошипел он. «Сюда идут гордые. Просто не смотрите в их сторону, и все. Я знаю этих отморозков, для них ваша гражданская одежда посреди военного форта, как красная тряпка для быка. Так пусть подойдут, побеседуем». Петров начал оборачиваться, но барон схватил его за руку. «Не надо, точно пристанут», — прошипел он. «Но если что, не переживайте, я опять за вас заступлюсь и в обиду не дам. Мой граф далеко не последний человек, репутация у него серьезная». Анатолий побледнел, его лоб покрылся испариной, и он резко замолчал. «Ну все, теперь дела точно плохи». Барон лишь изредка поглядывал за спины двоих друзей, стараясь не привлекать внимания. «Да что не так?» – возмутился Сидоров. «Гордые идут?» «Нет, они уже сели за другой стол. Но все куда хуже. Прямо сюда идут люди Булатова». «А что с ними не так?» – усмехнулся Борис. «Лучше вам не знать», – вздохнул барон. «Да и я, если бы знал, что они тут будут, ни за что бы сюда не поехал. Там, где люди этого отморозка Булатова, всегда творится какая-то непонятная дичь. Черт, почему мне не сказали, что они тут?» Некоторое время он сидел и не знал, куда деть свой взгляд, но в какой-то момент снова резко побледнел. «Мужики, они к нам идут», — проскулил барон. «Ну ты же за нас заступишься?» «Да», — усмехнулся Петров. «Значит, нам не о чем переживать». «Я уже не уверен, что предложение заступиться теперь действительно», — честно признался тот. Вскоре гвардейцы Булатова подошли к их столику и обступили с разных сторон, молча уставившись на двух аристократов. Некоторое время Анатолий сидел молча и, глядя в одну точку, попивал свое вино, но в какой-то момент не выдержал. Как-никак, он обещал защитить своих давних друзей. «Мужики, я все понимаю», — он поднялся на ноги, — «но может не будете вот так сразу, в первый день, запугивать молодняк? Вообще-то они мои друзья, а я служу графу Дубину. Знаете такого?» Барон посмотрел на собравшихся, и его глаза расширились. Ведь одного из них он узнал. «Подполковник Афанасьев? Да ну, ты же ветеран гордых!» — воскликнул он. «У Булатова теперь служишь?» «Да, да», — кивнул тот. «Ну, значит, ты точно знаешь, на кого я работаю. Граф Дубин». «Что за Дубин?» — прищурился он и переглянулся с остальными. «Кто-нибудь его знает?» «Неа», — пожали плечами другие гвардейцы. «Ну, знаете, он человек серьезный», — задумчиво проговорил барон. «Может и проблем устроить». «А проблемы?» — усмехнулся подполковник. «Что ж ты сразу не сказал? Пусть в задницу идет твой граф. Можешь так и передать». «Да вы охрене!» — начал закипать Анатолий, но ему на плечо легла тяжелая рука, и он невольно присел обратно на лавку. «Ну ладно», — смирился он с тем, что его графа действительно вполне могут послать в задницу, и ничего им за это не будет. «Господин Петров, господин Сидоров». Подполковник отдал им воинское приветствие. «Разрешите доложить?» «Докладывай», — махнул рукой один из них. «Личный состав отдохнул и готов отправляться на передовую», — быстро отчеканил Афанасьев. Тогда как барон прищурился и постоянно переводил взгляд с подполковника на аристократов и наоборот. «Да, вы ведь только 10 часов отдыхаете. У вас еще минимум 3 дня есть», — удивился Петров. «Господин Петров, личный состав заскучал, а это чревато последствиями», — воскликнул подполковник. «И то верно», — согласился с ним Борис. «Ладно, Толян, удачи тебе», — он протянул руку барону. «Рады были видеть, но нам пора на штурм. Сам понимаешь, когда люди Булатова скучают, остальным лучше бежать», — хохотнул он. «Мужики», — Анатолий ответил на рукопожатие, но руку не отпустил. «А как, говорите, зовут вашего господина?» «А мы и не говорили», — пожали плечами ребята. «Наш господин, Булатов». На пару секунд барон погрузился в раздумья, а потом расхохотался. «Понятно», — утер он выступившие слезы. «Хрен империи, а не возвращение долга. Ей было бы выгоднее, отправьтесь вы за границу, а теперь деньги точно не взыскать. Люблю я такие прогулки. Едем на конях с Черномором, вокруг прекрасные виды. Еще 10 бойцов двигаются следом и тоже любуются красотами иномирной природы, а заодно прихватил парочку магов земли, чтобы они могли подышать иномирным воздухом, и в случае необходимости построить нам временное жилье. Мало ли что произойдет, а комфорт важен всегда. Правда, потом им придется компенсировать отставание в графике постройки, но об этом они узнают позже. «И все-таки я не понимаю, чего мы тут забыли», — не выдержал Черномор. «А что тебе не нравится?» — возмутился я. «Это другой мир, и мы в самом эпицентре войны двух крупных государств». «И?» — не понял моего намека командир. «Ну как бы», — скривился я. «Что как бы? Чего в этом хорошего? Нам своих проблем не хватает», — воскликнул он. «Булатов, какое мы вообще отношение имеем к ним?» «Нет, я отчасти понимаю возмущение Черномора, но лишь отчасти. Ведь еще совсем недавно мы сидели с ним в кабинете, обсуждали какие-то планы, и вдруг в окно залетел Курлык, доложив мне об этой войне. А я человек простой. Когда мне рассказывают о войне, я иду на эту войну». Тогда как у Черномора выбора не было, ему тоже пришлось отправляться следом за мной. «Ну вот так», — развел я руками. «Они там воюют, а мы едем». «Но почему мы обязаны туда ехать?» — рыкнул Черномор. «Ладно, отвечу на твой вопрос». Я остановил коня и посмотрел на командира гвардии. «Во-первых, мне просто интересно, разве это не веская причина посмотреть, как там они воюют? Но если тебе этого недостаточно, расскажу об еще одной причине. Война королевств – это всегда выгода. Да для кого это может быть выгодно? Война – это всегда колоссальные убытки». Не согласился со мной Черномор. «Убытки для двух королевств», – подметил я. «А вот для третьей стороны – это крайне выгодно. То есть, ты серьезно думаешь, что у них нет своей третьей стороны?» Махнул он рукой. «Ну вот, мы станем сначала четвертой, а потом подвинем третью», — пожал я плечами. «Не вижу в этом никаких проблем». Черномор в ответ лишь недовольно пробурчал что-то себе под нос, и на этом мы продолжили разведывательную прогулку. Но вскоре нам попалось место недавнего сражения. Несколько десятков трупов, разбитый и разграбленный караван, и одна повозка невольно привлекла всеобщее внимание. «Вот смотри», — указал на нее Черномор, — «ничего не щадят, сволочи». Повозка выглядела довольно странно. По бокам разбитые фонарики, разноцветные стеклянные окна и множество резных деревянных узоров. Но сейчас повозка лежала на боку, и над ней поднималось тусклое голубоватое облачко дыма. «А что это?» «Обычная тележка бродячего алхимика», — пожал я плечами. «Весело, Помотал головой мужчина. Будет весело, если сам алхимик остался внутри, и на него пролилось какое-нибудь зелье, усмехнулся я. А еще веселее, если он выберется. Вот тогда да, будет по-настоящему смешно. Да откуда ему там взяться? Отмахнулся Черномор. Сбежал небось давно. Скривился я. Не хочу тебя расстраивать, но... «Ты хочешь сказать, что он там?» – удивился тот. «Ага, лежит под завалами, и на него текут зелья», – пожал я плечами, встретившись с недоверчивым взглядом Черномора. «Нет, я не вижу сквозь материю, просто отслеживаю жизненные показатели внутри кареты, и судя по этим самым показателям, алхимик спешно мутирует», – спрыгнул с корги и подошел к повозке. «Пойдем, покажу, а мне вот совсем не интересно», – помотал головой Черномор. «А все, поздно». «Теперь уже мне интересно», — усмехнулся я и кивнул остальным бойцам, чтобы помогли. Вместе мы легко перевернули повозку и поставили ее на колеса. Внутри послышался звон битого стекла, грохот и приглушенное мычание. А стоило открыть дверь, мы все увидели бородатого деда в растянутых трениках, что лежал на полу. Ноги и руки перепутаны веревками, рот тоже замотан какими-то тряпками. В общем, очень неудачно он тут запутался. «Но всякое бывает. У меня две версии», – растерянно проговорил Черномор, «или мы не вовремя, и тут тематическая вечеринка, или он очень неудачно запутался». Старик поднял голову, посмотрел на нас, и что-то замычал. «А мы ему поможем?» – уточнил Черномор. «Даже не знаю», – задумался я. «То есть мы сейчас просто так стоим и смотрим на полуголого деда? Я все правильно понял?» – уточнил он. «Ну, выходит, что так», – развел я руками. «А что еще нам остается делать?» В ответ старик что-то яростно замычал в нашу сторону. «Прости, но я не люблю вмешиваться в чужие дела». «Да кому ты рассказываешь?» – хохотнул Черномор. «Это твое любимое занятие. Так не каждый день попадается полуголый дед», – пожал я плечами. «Иногда можно и отказать». На этом захлопнул дверь и собрался отправляться дальше. «Ты бы ему еще контракт предложил». Послышался недовольный голос откуда-то сзади, и я резко обернулся. «Кто это сказал?» — крикнул я, и в ответ Джован не поднял руку. «Отличная идея! Какой же ты молодец! И ты дашь мне за это выходной?» «Нет, конечно!» — возмутился я. «Но все равно, спасибо за идею!» Джован не тяжело вздохнул и потупил взгляд, а его товарищ незаметно толкнул его в бок. «Молодец, Джованни!» — процедил сквозь зубы Торин. «Испортил человеку жизнь, но ведь он умирает!» Возмутился Архимаг. «А если отмотать время назад, как раз к моменту подписания контракта, что бы ты выбрал?» «Вот и я бы выбрал смерть». Я снова распахнул дверцу кареты и увидел довольно неожиданную картину. Около старика расселся на стуле Лабладут и тянет в его сторону развернутый свиток. «Да подписывай, я тебе помогу», — пытался убедить старика Мелкий. «Все будет нормально, только стань моим последователем, Лабладут», — рыкнул я. «А ну не смею водить моих работников». «Бать!» Он подскочил со стула и быстро спрятал свиток. «Я думал, он тебе все равно не нужен, хоть себе заберу». «Раз», — начал я обратный отсчет. «Понял, принял, до двух можешь не считать». Подняло руки божество и исчезло в фиолетовом облачке. Я же забрался в карету и стал развязывать запутанные веревки, а заодно проводить диагностику и подпитывать тело старика энергией, чтобы хоть немного приостановить опасные мутации. Да уж, пока он тут лежал, в его кожу впиталось немало серьезных реагентов. «Спасибо, спасибо», — заверещал алхимик, стоило развязать ему рот. «Представляете, я демона видел. У-у-у, какая чертовщина. Вот меня пробрало от этих ядов. Представляете, он мне контракт предлагал. Слава вселенной, что вы пришли и спасли меня. Я смотрю, вы сильный лекарь, и мне вдвойне повезло». В ответ я достал из кармана свой контракт, развернул его и сунул в руки старику. «Хочешь стать здоровым? Для этого нужна всего одна подпись», — улыбнулся ему. «Я понял. Вы охранник того демона», — обреченно вздохнул алхимик. «Дед, вот не в твоем положении нос воротить», — недовольно наклонил я голову на бок. «Какой у тебя ранг? От этого зависит условие контракта». «Я старший ученик», — не моргнув глазом, сразу ответил старик. «400-летний старший ученик, я правильно понимаю?» — усмехнулся я. Он почесал бороду. «Полагаю, вы тоже не выглядите на свой возраст?» «Да», — прищурился алхимик. «Да, не каждый лекарь умеет настолько хорошо контролировать свою внешность». «Дед, хватит хитрить», — вздохнул я, и в этот момент вдалеке послышался стук копыт. Отодвинув шторку, Я увидел, что по дороге к нам несется отряд всадников на черных конях. Из ноздрей могучих скакунов вылетает дым и искры. Копыта оставляют огненный след. Да и сами всадники, облаченные в черную тяжелую броню, тоже явно непростые. Ох, ну все, господин лекарь, выдохнул старик. Вы опоздали с предложением спасти мою жизнь. А кто это? Кивнул за окно. Это те, кто разрушил мою скромную тележку. Видимо, сделали все свои дела и возвращаются по той же дороге. Теперь точно добьют, обреченно развел руками дед. Не думай об этом, отмахнулся я. Всадники, не проблема. А вот яды в твоем теле. Молодой человек, помотал головой алхимик. Если хотите откровенно, то давайте так. Я старший магистр алхимии Химусвер. Как думаете, легко ли уничтожить мое имущество, связать и запереть в моем же фургоне? Он расправил плечи и на несколько секунд замолк, чтобы я мог прочувствовать его могущество. Вот-вот, не было бы там кого-то намного сильнее меня, у них бы ничего не получилось. Впрочем, по количеству трупов вы и сами могли заметить, что легко им это не далось. Ну раз ты сильный алхимик, может, уже понял, что умираешь, усмехнулся я. Конечно, понимаю, но сейчас возьму несколько склянок и перестану умирать. Он поднялся и стал ходить по своей повозке. Вот только ходить было трудно, ведь весь пол усыпан битым стеклом. Или не возьму, задумчиво проговорил старик, поняв, что все его реагенты и зелья были уничтожены. Ладно, что вы предлагаете? Мое предложение простое, пожал я плечами. Ты будешь жить, хорошо жить, но в другом месте. И вот тебе контракт, можешь сперва сам прочитать условия. Медицинское страхование жизни. Дед принял контракт и стал вчитываться в строки. И какой же я молодец, что сперва уточнил насчет языка местных королевств. Затем нашел грамотных крестьян в своем имении, чтобы они смогли написать несколько вариантов контрактов, каждый на своем языке. Всегда таскаю с собой целую пачку бумаг, как раз для таких случаев. Полное обеспечение, довольствие, помощь в развитии. Впервые вижу такой контракт. Отвлекся Химус от текста. Однако, вынужден вас расстроить. Первое, вам меня не спасти, если вы не архимаг-лекарь. Вы же не архимаг? Нет, как ты мог такое подумать? Возмутился я. Ну вот, я об этом и говорю, вздохнул алхимик. Они напичкали меня сложными зельями моего производства, и от них не спастись, обреченно развел он руками. А во-вторых, посмотрите на них, он кивнул за окно. На вашем месте я сейчас думал бы о своем спасении. Об этом я уже подумал, усмехнулся я. Черномор, возьми людей, займитесь уже делом. Мой отряд развернулся и направился навстречу всадникам. А с вами, молодой человек, сделал акцент на последних двух словах, пожалуй, можем почитать некоторые пункты контракта. Они еще никого не оставляли равнодушным. Замок Булатовых. Некоторое время спустя, Виктория сидела у колыбельной, играясь со своей дочерью, а та заливисто смеялась, когда ей в пузо тыкали пальчиком, и норовила схватить его своими пухлыми ручками. Тогда как рядом с Викой стоял ее учитель Белмар и недовольно качал головой. «Ученица, твое поведение слишком мягко для некроманта», – недовольно пробурчал он. «В сердце некроманта должен быть холод, пустота и безмятежность. Ты портишь и себя, и дочь. А вдруг сражение? Вы обе должны быть всегда готовы к схватке». «Ну, пожалуйста, не надо сейчас об этом», – улыбнулась Вика, не расстраивая Рианну по пустякам. И действительно, малышка стрельнула в старика взглядом. Причем буквально стрельнула. Тонкая струйка некротики, переплетенной с силой жизни, ударили по лбу Белмару, и тот потер шишку. Но в этот момент в дверь постучались, и слуга вежливо попросил Викторию отправиться в рабочий кабинет. Девушка оставила дочь на попечение своего учителя и быстро отправилась в другую комнату, а там ее уже ждал Лабладут. «О, привет, Лабладутик!» — улыбнулась Вика. «Как ты? Все хорошо?» «Да нормально, мать!» — отозвался он. «Пришел с посланием от бати. Есть минут 10 на потрындеть?» «Да, конечно, Лабладутик. Но давай в детской, я там малышкой занимаюсь», — согласилась Вика. «Ну пошли», — кивнула божество и спрыгнула со стола. «А ты что, сам пойдешь?» — удивилась девушка. «Так я же гордый, могу и сам ходить», — расправил плечи Лабладут. «Ой ты, мой гордый!» Девушка погладила человечка по голове и взяла на руки. «Пойдем, отнесу тебя. Ты только при мужиках меня так не гладь», — недовольно пробурчал он. «Я все-таки серьезный бог». Вскоре Вика подошла к двери в детскую, приоткрыла ее и увидела, как над колыбелью дочери возвышается старый, знакомый с самой смертью, некромант, а кто моя малышка? Пуси-пуси-пуси, а кого вселенная будет бояться? Ути-пути-пути, а кто будет править миром? Ути, какая сладенькая повелительница всего живого! КХМ, вежливо покашляла девушка, и Белмар резко подскочил от неожиданности. Ой, вы вернулись, замялся он, и как давно? Достаточно, чтобы узнать совершенно нового Белмара, едва сдерживая улыбку, ответила Виктория и подошла к колыбели. Ну что, Лабладут, рассказывай. Батя просил передать, что не сможет прибыть на обед. Лабладут развалился в кресле, которое появилось из фиолетового облачка. У него там какие-то важные встречи. Какие? Удивилась девушка. Да он сам не знает, отмахнулось божество, но уверен, что кого-то точно встретит. И это не все. Он просил отправить сопровождение к порталу. Да, а что случилось? Раненые, забеспокоилась Вика. Хах, раненые. Смешно, помотал головой Лабладут. Нет, он там нашел какого-то деда в трико и попросил проводить его в замок. Деда в трико? Удивилась девушка. Он украл деда в трико? Ну, не совсем так, хех, усмехнулся Белмар. Контракт, да, в ответ Лабладут кивнул. Дед, значит, а сколько лет? 400, вроде как, пожал тот плечами. Давай я сам схожу, встречу малолетку, махнул рукой Белмар. Как раз прогуляться хотел. Возьми с собой отряд гвардии Нурика, посоветовала ему Вика. Ты что, сомневаешься в моей силе? Гордо расправил плечи некромант. Почему это я должен кого-то с собой тащить? Да и вообще, я сам хотел прогуляться, освежить мысли. Арианну с собой возьми, она тоже хочет прогуляться, да и подышать свежим воздухом полезно. Подготовить 4 ударных крыла, рыкнул Белмар. Взвод боевых костюмов перевести в режим повышенной готовности. Зябликов патрулирование местности. Он подбежал к окну. 1, 2, 3 ГМ, некромант достал телефон и быстро набрал номер. Фильк, срочно разогнать тучи. Обеспечь ясное небо на протяжении всего нашего маршрута. Юной графине нужно солнце и витамин D. Глава 12. Бараньи ребрышки, свиная рулька, всякие салаты и маринованные овощи, какой-то суп в горшочке. В общем, наш стол ломился от разнообразия всевозможных яств. Не скажу, что все это может сравниться с блюдами, которые готовит наш повар, но все равно лучше, чем ничего. Но тут хотя бы есть крыша над головой, удобные столы и обслуживающий персонал. А на него тоже приборы давать, уточнила официантка. А я что, не человек? Вздохнул Лабладут. Ну посмотрите на нее. Я что, не человек? По-вашему, какой-то мелкий, пожала плечами девушка. Ну вот, дожились, воскликнуло божество. Да, мой рост чуть ниже среднего. Ну и что? Мне, значит, не надо питаться? Наверное, надо. Официантка собралась дать ему приборы, но вдруг резко замерла и посмотрела на меня. А вот то, что с ним случилось, это не заразно. Если заразно, я стражу позову. Да какой там, отмахнулся я. С телеги в детстве упал, с тех пор таким и остался. Понимаю, сочувственно закивала девушка. У соседки тоже как-то ребенок с телеги упал. Видимо, часто такое бывает. А что с ним случилось? Заинтересовался Лабладут. Тоже с ростом проблемы? Не, дурачком стал, махнула она рукой. Сейчас, вон, старостой деревни работает. Да, телеги опасны, согласился я с ней. Всегда оставляют неизгладимый отпечаток на человеке, стоит только неосторожно оступиться. Официантка согласно кивнула, выдала нам последнее блюдо и даже вручила Лабладуту ложку, в которую при желании он может поместиться целиком. На некоторое время все мы отвлеклись на еду и молча стали поглощать одно блюдо за другим, тогда как задумчивый Черномор ковырялся вилкой в салате. А это нормально? Не выдержал он. Да что тебе опять не нравится? Возмутился я, отложив в сторону вилку. Вчера спрашивал, сегодня утром донимал меня, а теперь решил аппетит испортить. Все нормально, но ведь мы сейчас в иномирном королевстве, которое находится в состоянии войны. Прошипел он. Просто пришли в таверну, заказали и жрем, это нормально, а для чего я учил язык этого королевства? Развел я руками. Ну, давай по порядку. Стража нас впустила в город? Да, впустила, нахмурился Черномор. Никто не обращает на нас внимания, верно? В ответ командир кивнул. Так что тебе не нравится? Как минимум, ты подкупил стражу, а это неправильно, воскликнул он. Погоди, выставил руки ладонями вперед, в чужой мир со своими правилами не лезь, если тут так принято, значит это нормально, но, протянул Черномор, ладно, допустим, Предположим, что это нормально, но почему мы в другом мире сидим тут, страдаем какой-то ерундой, тогда как у нас есть дела во Франции? А я созванивался с Фириль, она сказала, что у нее все хорошо, пожал я плечами. Лучше скажи, ты готов действовать? Готов, вздохнул он, но я все равно не понимаю, зачем нам все это, а для чего нужны порталы в этот мир? Как ты думаешь, усмехнулся я, для того, чтобы налаживать контакты, осторожно предположил Черномор, понимая, что это точно не так, или чтобы делать вылазки и вредить врагу. Хах, усмехнулся я, обогащение, война, торговля, это куда веселее, чем какие-то там контакты или вылазки. В общем, действуем по плану, сейчас перекусим, и начинаем спокойно заниматься своими делами. Никто не должен понимать, что мы не местные. Собственно, потому основную часть отряда пришлось отправить в близлежащий лесок. Там у нас открыт и зафиксирован портал, местность зачищена и укреплена. Скоро можно будет подгонять технику и вывозить отсюда все добро, но сперва его надо еще добыть. Так что отправил Черномора и нескольких бойцов в тот лес, чтобы координировали действия остальных членов отряда, а сам, быстро доев свою порцию, попрощался и отправился по делам. «Двое за мной», — кивнул гвардейцам, «а ты, Лабладут, присмотри за ними, будет сделано», — обрадовался миниатюрный человечек. Сам же пошел на разведку, точнее, спокойную прогулку по городу. В прошлый раз такие прогулки принесли мне немалую выгоду. Сложно даже представить, сколько денег и золота мне принесли те же разноцветные овцы, купленные на рынке в другом иномирном городе, или саженцы, которые я вывозил оттуда целыми караванами. Иномирные деревья под чутким руководством друидов дают по 2 урожая в месяц, и фрукты на них получаются особенно сладкими и насыщенными энергией.